Глава 7. Осев в кресло, я с ужасом посмотрела на хмурого лекаря. «Он умер?» — тихо спросила, не зная, какой ответ хочу услышать. Авиокранс, наш семейный лекарь, который еще Верда на руках держал, сейчас молча смотрел в сторону. И я не понимала, что происходит. «Так о чем вы говорили, миледи?» Тихо уточнил мэтр и перевел цепкий взгляд на меня. «Нет», — шепнула я, качнув головой. «Неужели вы считаете, что я могла убить собственного мужа?» «Я вам не враг. Я на вашей стороне в любом случае. Не каждый выдержит то, что выдержали вы», — настойчиво проговорил мужчина. «Мне надо понять, надо ли защищать вас, как вы защитили милорда от толпы разъяренных крестьян?» «Миледи, вы не намекали мужу на... о, скажем так, решении всех проблем?» «Нет», — устало качнув головой, я откинулась на спинку кресла. Наоборот, просила не думать о плохом. Я не желала зла мужу, мэтр. Злилась, но не желала смерти. «Я вам верю», — улыбнулся лекарь. «Нам остается надеяться, что милорд очнется. И очнется в душевном здравии». «Так он жив?» Удивленно уточнила, поднимая голову. «Пока да, но очень плохо. Если я еще утром мог дать гарантии, что милорд поправится, то сейчас гарантий никаких. Будем надеяться, что милорд захочет жить и будет стараться». «Будем», — эхом отозвалась я и нахмурилась. «А зачем вы меня запугивали? Прошу прощения, ваше сиятельство. Я не хотел, чтобы мои вопросы звучали именно так. Но если милорд покинет нас, то его смерть будут расследовать. Просто так гибель графа не оставит. Первое подозрение всегда падает на детей и супругов. Вашу дочь, конечно, не тронут. А вот вы можете пострадать, если будете хоть на каплю не уверены в своей невиновности». «Прелестно», — вздохнула с отвращением. «Мэтр, наверное, нужна какая-то особая забота о милорде. Простите, я действительно ничего не знаю о людях, которые находятся без сознания. Я все распоряжения передам Митрику, не волнуйтесь». «Мне все еще нельзя туда?» — тихо спросила я, кивая на дверь спальни. «Миледи, я не могу вам запретить, но имейте в виду, там сейчас отвратительно пахнет, да и вид не особо приятный». «Я переживу», — усмехнулась, поднимаясь с кресла. Я вошла в спальню Верды и прикрыла за собой дверь. Рвотные массы на полу, пустые флаконы на тумбе, какие-то тряпки. Надо бы вызвать прислугу и приказать убраться. Почистить ковер, поменять испачканное одеяло. Но это все будет позже. Я обогнула кровать и пошла с другой стороны. Верт лежал боком, без сознания. Если бы не едва заметное дыхание, я бы подумала, что он уже мертв. По бледному лицу и обескровленным губам. «Зачем ты так?» шепнула в тишину, кладя руку на плечо мужу. «Ведь все можно исправить». Присев на кровать, я опустила голову и тяжело вздохнула. Я сталкивалась с женской истеричной слабостью. Когда одна из коллег разводилась с мужем, она не могла себя сдержать. Целый месяц мы слышали либо слезливые истории, как они были счастливы, либо агрессивные выкрики, какой он козел. Но эта слабость была временной. Я никогда не видела сломленных мужчин. Никто из знакомых не проходил этот тяжелый путь, а бомжей у вокзала я в расчет не беру. И я не представляю, что делать с человеком, у которого было все. Уважение, власть, богатство, замок, семья. И все это утеряно. Земли на грани разорения, семья его откровенно избегает, власть в руках жены, а об уважении даже говорить не стоит. Разве можно уважать того, кто до поросячьего визга надирается в таверне наравне с местными забулдыгами? Вот и подданные не уважали. Я-то понимаю, что все можно исправить, но так и не смогла донести это до мужа. Потянувшись, дернула за шнур над кроватью. И даже привстала, чтобы уйти, ведь мэтр сам раздаст указания. Но в последний момент я села обратно. Если Верт выживет, то ему нужна будет помощь. Моя помощь. И надо начинать сейчас. Я зашла в уборную и взяла одно из полотенец. Смочив прохладной водой, я вернулась обратно и вытерла лицо мужа, смывая остатки рвотных масс. Убедившись, что следов не осталось, я отложила полотенце и начала собирать склянки из-под лекарств. Их надо отдать мэтру. «Ваше сиятельство, что вы делаете?» — раздался шепот за моей спиной. Обернувшись, я увидела Митрика и Айку, еще одну нашу служанку. Они с удивлением смотрели на меня, не понимая, что происходит. «Ухаживаю за милордом», — тихо отозвалась я. Его сиятельству ночью стало плохо. «Митрик, надо поменять одеяло. Айка, собери пока мусор. Потом почистите ковер». «А его сиятельство?» — Айка кинула взгляд на запачканную рубаху. «Трогать его пока не следует», — подумав, качнула головой. И, взяв полотенце, аккуратно вытерла рубашку. Кинув полотенце к тряпкам у кровати, я вышла из спальни мужа. «Вы еще здесь?» Слабо улыбнулась я мэтру. «Это моя работа, миледи», — усмехнулся мужчина. «Я не могу уйти, пока состояние милорда настолько тяжелое. А вот вы, ваше сиятельство, вы не выглядели так, словно вас только разбудили. Проблема со сном?» «Нет», — рассмеялась я. «Просто выспалась и встала немного раньше. Мэтр, у меня все в порядке со сном». «Миледи, я забочусь о вас», — грустно улыбнулся лекарь. На вас многое свалилось в последнее время. Не все выдерживают. Миледи, берегите себя и не стесняйтесь обращаться за помощью. Я задумчиво кинула взгляд на дверь, ведущую в спальню мужа. Он не выдержал, и вот он, итог. Рядом не было того, кто остановит. И рядом со мной не будет, если я сломаюсь. Я обещаю, что приду к вам, как только мне понадобится помощь. Тихо, серьезным голосом отозвалась я. Может, я бы еще подумала, не подремать ли мне часик. Но после таких новостей сон пропал напрочь. Задумчиво постукивая ноготком по столу, я смотрела в окно. На улице занимался рассвет. Мэтр Кранц натолкнул меня на одну дельную мысль. Формирование верного окружения – вот что мне поможет. Лекарь с удовольствием отправил бы меня на плаху, если бы я убила Верда или как-то поспособствовала. И не потому, что он относится ко мне плохо. Нет, лекарю по душе. Но Верден... Верность авиакранца достойна похвалы. Что бы ни сделало любимый хозяин, ему все спустится с рук. Вторым таким человеком в замке является Бертон. Но капитан уже начинает сомневаться. Я вижу, как его качает. Слепой любви к графу у мужчины нет. Он служит не более 5 лет. Да, Верден заслужил доверие Бертона. Да, высокая оплата и хорошие отношения сыграли свою роль. Но граф уже не тот, а Бертон довольно умен. И в итоге капитан встанет на мою сторону. Кто еще? Аннушка, Авдия, Лерс. Все они помнят юного Вердена и будут хранить эту память. А остальным вообще нет дела до дрязг знати. У них своих интриг хватает. Мне нужны мои люди. Те, что будут мне подчиняться. И только мне. «Они завести ли мне шута?» Я отвернулась от окна и выдвинула ящик стола. Достав тетрадь со знакомыми именами, я выискала лишь одно. Барон Вастин. С седовласым мужчиной я познакомилась в первый месяц, как попала сюда. Хитрый, изворотливый жук и прекрасный делец. С ним лучше не иметь каких-то совместных проектов, но вот в плане людей... Верность его подданных непоколебима. И каким бы язвительным, противным и жестким ни был Вастен, за его спиной невозмутимо стояли 2 помощника. То, что стояли, меня не удивляет. И за моей спиной стоят. Но чтобы без единой эмоции? Чтобы были абсолютно неподкупны? Открыв чернила, я обмакнула перо и скривилась. Ненавижу перья и каллиграфию. Дайте мне обычную ручку. Но, глубоко вздохнув, я вывела первую букву. Закорючка за закорючкой, слово за словом. Вязь высокопарных обращений и льстивых слов сложилась на желтоватую бумагу легко и привычно. Да, я научилась составлять письма так, как того требовали местные правила. Я одна из немногих, кто пишет самостоятельно, а не поручает это дело помощнику. И из-за опыта, который мне необходим, и из-за оттенков настроения, которые должны скользить в письмах. Убрав перо и закрутив флакон с чернилами, я подняла листок и чуть помахала им, заставляя сохнуть быстрее. Вновь перечитала письмо. Ничего важного я не сообщила. Всего лишь обозначила, что мне нужны люди, но я совершенно не знаю, где их брать. И все максимально расплывчато. Но барон умен, он поймет. Осталось придумать, как не привести шпиона в дом. Но об этом я подумаю потом, когда передо мной будут кандидаты. Шут. Я не могу привести любого мужчину в замок и сказать, что он теперь будет жить здесь. Нет, ему необходима должность и обоснование, почему он служит только мне. И это не может быть безродный слуга, о нет. Умный отпрыск из знатного, но обнищавшего рода. Или же образованный сын из уважаемой семьи. Сын купца или сын ремесленника. Я тяжело вздохнула и запечатала письмо. Если бы Верт погиб, то через год я бы привела в дом мужчину и даже не объясняла бы, почему он теперь живет в замке. Я бы могла объявить всему свету, что завела фаворита. Но сейчас, пока я замужем, не имею права даже мимолетную тень кинуть на доброе имя супруга. И не важно, что у самого мужа имя запятнано по самую макушку. Но дама имеет право развлекаться. На самом деле шуты нередко становились любовниками замужних дам. Но пока об этом не объявлено вслух какой-то одной стороной, вроде ничего и не было. Общество лицемеров или заблюдов. Именно поэтому мне нужен шут. Графиня грустит, графиня изволит слушать шутки. А шутки бывают разные, как и чувство юмора. Дернув за шнур, я дождалась, пока в кабинет войдет Аннушка. Ее я и отправляла за Бертоном. «Ваше сиятельство», — капитан склонился передо мной. «Я прибыл по вашему приказу». «Прибыл», — тихо повторила я, внимательно глядя на мужчину. «Капитан, ты подобрал сопровождение для вдовствующей графини?» «Да, миледи», — кивнул капитан. «Вашу матушку проводят до столицы, до самого дома, а после вернутся обратно, как вы и приказывали». «Хорошо», — тихо выдохнула я. «А что с нашей гостьей?» Она попросила передать, что плохо себя чувствует, и отбыла домой. Уголки его рта приподнялись в подобие улыбки. «Отлично, капитан», — хрипло усмехнулась я. «Пригласи ко мне ответственного за сопровождение ее сиятельства. Я желаю дать задание». «Миледи, я имею право узнать, в чем состоит ваше задание», — нахмурился капитан. «Конечно», — я легко пожала плечами и дернула рукой, между пальцев которой был зажат конверт. «Мне необходимо передать письмо барону Вастену». «Впрочем, можешь пока не торопиться». «Ваше сиятельство?» — капитан удивленно взглянул на меня. «Я не совсем понимаю. Раз стража все равно едет в столицу, а потом вернется, то я сразу подумаю, кому бы еще написать. Зачем лишний раз гонять гонца? Все, иди». Капитан растерянно отвесил поклон и удалился, оставляя меня одну. «Итак, письмо. И как мне его отправить так, чтобы никто не знал, в том числе и капитан? Пу-пу-пу. Даже тайного гонца нет. Хоть голубя посылай. Но, увы, я не умею, да и голубятни нет».